Подлетев к неподвижно замершей на поле фигуре рыцаря, Олег эффектно приземлился. Костяной дракон спахал мягкую почву, огромными когтями, оставляя глубокие борозды. Резко ударил мощным хвостом, заставив содрогнуться податливую землю. И замер буквально в полуметре перед побледневшим человеком. «Это ты хочешь биться со мной?» – пафосно вопросил Олег. Несмотря на все произошедшее с ним, он все же сохранил любовь к театральности. Сейчас не видел причин отказывать себе в небольшом развлечении. К его удивлению, Ульфтар вовсе не стал немедленно хвататься за меч, а довольно спокойно, с легким поклоном ответил на вопрос. «Вообще-то, я бы предпочел с вами договориться, Лэр Орех». От удивления, Олег даже забыл свою следующую, тщательно продуманную фразу, выдержанную в лучших традициях всевозможных повелителей зла и темных властелинов из прочитанных им когда-то фэнтези. Настолько не вязался этот спокойный и уверенный в себе и в своих силах рыцарь со сложившимся у него образа Ульфтара фон Майделя. Наконец Олег отошел от изумления и медленно покачал головой. «Договариваться? Вряд ли получится. Я твердо намерен уничтожить Фенриана и Талетту. Не думаю, что в этом мире есть способ заставить меня отказаться от мести. Да и вы вроде как звали меня на поединок, а не на переговоры». «А разве вы пошли бы на переговоры?» — резонно переспросил Ульфтар. И увидев, как Олег покачал головой, продолжил. «Вот видите, к тому же я вовсе не собираюсь просить вас пощадить ваших врагов. Я, видите ли, хочу предложить вам переговоры не от имени Фенриана, а от своего собственного». «И что же ты хочешь?» Видя, что разговор затягивается, а боя пока не планируется, Олег спрыгнул с дракона, впрочем, оставаясь на стороже. Он в полной мере оценил коварство Талетты и вовсе не исключал возможности какой-либо ловушки. «Жить!» – просто ответил баронет. «Я не желаю умирать из-за какой-то глупой, вздурной девчонки. Отпустите меня, позвольте покинуть эту страну и делайте, что хотите. Я вам не нужен, я никогда не делал вам зла. Ну а если вы все же решите меня убить, то хочу вас предупредить. Ее Величество, считая меня глупым щенком, каким, наверное, и вы меня знали, провела надо мной некий обряд. Через 18 часов я погибну. Но до тех пор у меня вполне хватит сил, чтобы, если не уничтожить, то сильно приведить ваше войско». «Да, знаю я об этом обряде», — отмахнулся Олег. «Вот только интересно, как ты собираешься выжить, зная, что вскоре он тебя убьет? И почему раньше ты изображал из себя полного придурка?» «Потому что это было выгодно, разумеется», — пожал плечами фон Майдель. «А насчет того, как я собираюсь выжить, если вы пообещаете, то целым и невредимым выпустите меня за пределы Фенриана, то я готов передать вам эту проклятую силу. Единственное, для чего она мне была нужна, это получить возможность поговорить с вами. Ну а для вас, я думаю, такая подмога будет отнюдь не бесполезной». Олег сделал вид, что задумался. На самом деле он уже решил для себя принять предложение, оказавшееся неожиданно хитрым и коварным рыцаря. Впрочем, с некоторыми дополнениями. «Итак, если я вас правильно понял...» Олег внимательно взглянул в глаза Ульфтара. «То мы можем договориться на следующем. Я даю вам обещание, что мои войска позволят вам беспрепятственно покинуть территорию Фенриана, а вы передадите мне полученную вами в результате обряда силу. Вы согласны?» «Да, вполне», — наклонил голову предатель. «Хорошо, ваше предложение принято. Как вы будете передавать силу?» «Вообще-то я думал, что эту проблему решите вы». Ульфтар пожал плечами. «Я готов пройти любой необходимый ритуал, только пожалуйста. Помните, что вы обещали отпустить меня». Олег призадумался. Вот так, навскидку, он не мог припомнить ни одного обряда отбора силы, при проведении которого имелся бы шанс сохранить жизнь источнику. Единственное, что припоминалось, это алтарь форпоста. Но, увы, здесь и сейчас наличие этого полезнейшего инструмента не было. Впрочем, а зачем именно в живых? «Снимите защиту. Сейчас я возьму вашу энергию. После чего вы сможете покинуть страну». Ульфтар настороженно вгляделся в глаза демона, после чего пожал плечами, и Олег ощутил, как расслабилась аура героя, до того напряженная и готовая отразить любой удар. «Я обещал вам, что беспрепятственно покинете Фенриан, и мои войска не будут вам в этом мешать». Медленно, как бы в раздумье, произнес Олег, и быстрым неуловимым движением всадил когти правой руки в грудь не ожидавшего такого действия Ульфтара, словно бумагу прошив толстые кованые латы. «О том, что вы покинете его живым, я не сказал ни слова». Олег едва сдерживался, чтобы не застонать от наслаждения. Словно сухая губка, впитывая в себя развитую в душе предателя силу человеческих молитв. Пусть грубая и неоформленная, но она была сродни божественной силе, силе чудес, силе, в которой Олег так нуждался для своего возрождения. И он ощутил, как вновь перерождались тиски смертельного холода. Холода, что сковал его тело и сознание. «Вот в таком вот аспекте», — улыбнулся Олег, закончив втягивать в себя душу неудачливого предателя и слегка попинывая безжизненное тело, наслаждаясь кратковременным, но приятным чувством сытости. «Ах да, я же тебе обещал!» «Подъем!» — резко скомандовал он, сопровождая свой приказ простейшим заклинанием поднятия зомби. Взглянув в бессмысленные бельма, затянувшие глаза свежесотворенного бродячего мертвеца, а ничего более серьезного создатель Зульфтара, душа которого была полностью выпита и сголодавшимся по божественной энергии демоном, не представлялось возможным, Олег приказал: «Иди по гномьему тракту, до самой границы Фенриана и за нее. После пересечения границы дойди до ближайшей деревеньки, ни на кого не нападая, и там, в деревне, начни помогать крестьянам по хозяйству, выполняя все их приказания, если они не будут направлены во вред другим живым. В случае, если тебя захотят уничтожить, не препятствуй им в этом. Исполнять». И глядя, как понуро мертвяк побрел к видневшейся вдалеке полоске тракта, ехидно добавил: «Вот увидишь, тебя сейчас никто из моих войск не тронет». Немного подумав, добавил: «Жаль, что здесь огневки не было. Вот уж кто смог бы использовать все твои возможности по максимуму». «Вы звали меня, повелитель?» Олег резко обернулся, слегка покачивая длинным хвостом с пушистой сердцеобразной кисточкой на конце. Справедливости ради, стоит заметить, что покачивался отнюдь не только хвост, но и то, к чему этот хвост крепился. Причем это место крепления покачивалось весьма и весьма волнительным для мужских сердец образом. Из своего неподражаемого, как по форме, так и по цвету порталу. А где еще вы могли бы видеть демонический портал нежно-розового цвета? Выходило. «Огневка! Готова на любые услуги!» Суккуба кокетливо улыбнулась. «Откуда ты?» «Из Инферно, разумеется!» Демонесса пожала точенными плечами. «Со мной связалась некая младшая, сообщив, что вам может пригодиться моя помощь. Она просила передать вам сообщение, поскольку никак не может связаться с вами самостоятельно. Да и у меня возникла небольшая проблема, в разрешении которой, я надеюсь, вы мне поможете». «Проблема, говоришь?» Олег грустно усмехнулся. «Мне бы кто помог с моими проблемами». «Так я же здесь, повелитель», — возмутилась Огневка. «И как уже сказала, готова помочь всем, чем смогу. Причем мой легион уже почти сформирован. Вот только разместить его негде». «Ладно, летим в ставку, там и побеседуем», — прервал ее Олег, видя, как из-за стены наметом вырвалось несколько всадников, предпринявших попытку покончить с вражеским предводителем одним ударом. Наперерез им рванулась небольшая группа темных гончих.